Глава 20. Открываю глаза, сладко подтягиваюсь и не сразу понимаю, что я в одних трусах, а вещи аккуратно сложены на комоде. Вересов меня догола раздел. Последнее, что я помню, как по ногам соскользнула юбка. Видимо, потом я уснула, и босс оголял мое тело по собственному желанию. Как стыдно. Ему понравилось то, что он увидел? Черт, и почему вообще задаюсь этим вопросом? Все же я хотела бы вызвать у него симпатию, а не желание бросаться колкими фразами и претензиями. Есть ли хоть призрачный шанс, что мужчина заинтересуется мной? «Кого ты обманываешь, Даша? Его привлекают такие, как Инесса». Бормочу себе под нос, сползая с кровати и вытаскивая из чемодана джинсы и футболку. Выглядываю в коридор и проскакиваю в ванную, в которой провожу долгое время, разговаривая сама с собой. Со стороны смахиваю на сумасшедшую, которая ведет диалог с воображаемым собеседником. Крадусь в направлении кухни в полной тишине, заглядывая в комнаты, которых здесь еще 5. И вот зачем одному человеку столько пространства? Застываю посреди гостиной, прислушиваясь к звукам, которые отсутствуют. Неужели ушел? Я одна и могу, наконец, выдохнуть. Но разочарование наступает слишком быстро, когда входная дверь открывается, и я вижу Вересова с большим пакетом в руках. «Доброе утро!» — приветствие хозяину квартиры. «Утро!» — усмехается, снимая пальто. «Обед, Дарья. 12 часов». Стыдно признаться, но я давно так крепко не спала, постоянно просыпаясь по ночам от кряхтения Дианы. Странные звуки, которые издает подруга, стали давно привычны, но без них однозначно лучше. «На кухню», — указывает направление, и я следую за Вересовым. «Присаживайтесь. Еда из ресторана. Готовить это не про меня», — поднимает руки, честно признавшись в своей несостоятельности как повара. «Я не голодна, Илья Андреевич», — произношу, а сама схожу с ума от ароматов, которые источают контейнеры. «Дарья, по-моему, мы договорились, что обойдемся без голодных обмороков». «Да». «Значит, ешьте». Передо мной появляются красная рыба с овощами, салат с кальмарами и томатами, сок в стакане. Делаю глоток и понимаю, что он грейпфрутовый. Замираю, понимая, что передо мной все, что я предпочитаю в еде. Или босс прочитал мои мысли, или же... Нет, не может быть. Он не знает, и в этом я более чем уверена. Уткнувшись носом в тарелку, с удовольствием поглощаю пищу и почти стану от того, какое все вкусное и нежное. А еще безумно дорогое. Надеюсь, босс не вычтет эту поездку из моей зарплаты. «Илья Андреевич, зачем вы меня раздели?» «Вы сами попросили». «Я? Вот не помню такого». «Да. Когда избавил вас от юбки и рубашки, вы потребовали снять бюстгальтер со словами: «Ни одна нормальная женщина не будет спать в нем». А когда снял, добавили: «Даже оргазм — ничто по сравнению с тем, как мне хорошо сейчас». На последних словах босса давлюсь едой, не веря, что могла такое произнести. Не спорю, когда приходишь после напряженного рабочего дня, снимаешь каблуки и лиф — это почти оргазм. Но чтобы я сказала это боссу? Но он максимально серьезен, ни намека на шутку, поэтому приходится согласиться. Обед проходит в тишине, и я удаляюсь в выделенную мне комнату. Беру телефон, чтобы позвонить Диане, но в последний момент отказываюсь от этой идеи. Высказывания подруги озадачивают, а совет не разговаривать с боссом кажется нереальным. Не замечаю, как вновь засыпаю. Но меня кто-то осторожно касается, поэтому подскакиваю на кровати, не сразу понимая, где нахожусь. «Это я». Мужчина поглаживает меня по плечу. «Испугалась?» «Нет, я просто... все нормально». Отодвигаюсь на кровати, увеличивая расстояние. Изучающий взгляд босса перемещается с лица ниже, останавливаясь в районе груди и задерживаясь бессовестно долго. Он вспоминает то, что видел. Напряжение окутывает комнату, а секунды тянутся бесконечно долго. Между нами словно натягивается нечто незримое, но невероятно прочное, притягивающее и заставляющее сделать первый шаг. И мне кажется, он готов взять инициативу в свои руки, но в последний момент встряхивает головой и медленно поднимается с кровати. Делает шаг назад, не прерывая зрительный контакт. «Это вам», — указывает на большую коробку. «У вас 40 минут на сборы». «А куда мы едем?» «В оперу. Вам же нравится опера, не так ли?» Задорные огоньки, словно взбесившиеся бесята, скачут в глазах босса. «Да». Оставляет меня с разрозненными мыслями, скрывшись за дверью. А я подскакиваю, чтобы открыть коробку, в которой аккуратно уложено красное вечернее платье, а под ним — туфли в тон. Размер однозначно мой. Размер ноги — это просто, а одежды? Он вчера успел меня еще и обмерить? Но больше меня смутил вопрос Ильи Андреевича о моем интересе к опере. Я писала об этом Космосу. Казалось бы, несущественные моменты, обрывочные высказывания, но если собрать их воедино, складывается вполне логичная картинка. Вересов знает, что я именно та девушка, с которой он вел переписку 2 месяца. Спросить напрямую означает выдать себя. Остается лишь молчать и делать вид, что мы, как и прежде, босс и подчиненная. Собравшись, кручусь перед зеркалом, наслаждаясь собственным отражением. В косметичке по счастливой случайности оказались красная помада, подчеркнувшая образ, и длинные серьги, которые когда-то подарила мама. «Я готова», — произношу, как только появляюсь в гостиной, но тут же затихаю. Готова стонать от потрясающего босса в темно-сером костюме с бабочкой на шее. Мне кажется, Вересов будет идеален, даже если наденет мусорный пакет. Как можно быть таким сексуальным? Это противозаконно. «Прекрасно выглядите, Дарья». От меня не ускользает жадный мужской взгляд, очерчивающий изгибы моего тела и задерживающийся на его выпирающих частях. Неужели он заинтересован? «Нам пора». Голос босса будоражит низкой хрипотцой, заставляя вздрогнуть и позволить воображению воспроизвести несколько пошлых картинок, где я растворяюсь в объятиях Вересова и стану с ним в унисон. Так, не думать, не представлять, не мечтать. Напоминать себе о неприятных словах, которым он в переписке охарактеризовал свою помощницу, то есть меня. Мысленно проговариваю каждое, но все они тонут в моем немом стоне, когда вдыхаю мужской парфюм и вновь облизываю взглядом Вересова. Делаю над собой усилие, чтобы отвернуться и рассматривать огни, мелькающие и оставляющие в глазах лишь яркие точки. Но в тот момент, когда автомобиль останавливается перед зданием Большого театра, растекаюсь от восторга и едва сдерживаюсь, чтобы не броситься на шею боссу, благодаря за фантастический вечер. Стою с открытым ртом, рассматривая подъезжающие автомобили, которые текут вереницей, останавливаясь лишь на несколько минут. «Пошли». Вересов тянет меня за руку, а я послушно следую за ним. Если бы сейчас мужчина тащил меня в ад, я бы, не задумываясь, топала за ним. Потому что единственное, на чем я сосредоточена — холл и лестницы внутри здания. Открыв рот, теряю реальность и утопаю в охвативших эмоциях. Послушно следую за боссом, как я думаю, в партер. Но нет, мы идем в ложе Бенуара. Кручу головой, рассматривая зал и захлебываясь восторгом. Мечта становится реальностью прямо сейчас. Все это я видела на фотографиях, но воплотил мое желание именно Вересов. И это более чем странно, потому что последние 4 месяца я считала его отъявленной сволочью. «Нам сюда». Вересов подталкивает меня в спину. Здесь 8 стульев, 2 из которых заняты Владом и Оксаной. Последняя великолепна в темно-зеленом платье, идеально оттеняющем рыжие локоны. «Здравствуйте, Дарья». Влад мило улыбается, а затем переглядывается с женой. «Добрый вечер». Задерживаюсь, осматриваясь по сторонам и не понимая, какое место можно занять. «Можно я сяду там?» Указываю на стул, который стоит ближе всего к краю балкона и, соответственно, сцене. Не желаю пропустить ни кусочка того великолепия, что будет происходить дальше. «Куда угодно». Босс дает добро, и я, словно ребенок, получивший разрешение от родителей, протискиваюсь к столу. Рассматриваю людей, занимающих места в партере и на балконах, на противоположной стороне, не замечая, как в моих руках оказываются программка и либретто. «А вот и мои мальчики!» Подскакиваю, сосредотачивая внимание на матери Вересовых. Запомнила ее, когда рассматривала фото в интернете. «Папа подъедет позже, если успеет закрыть важные вопросы. Особо рада, что ты сегодня тоже с нами». Крепко сжимает босса, раскачиваясь из стороны в сторону, но выражение лица становится серьезным, когда взгляд женщины перемещается на меня. «Меня зовут Нелли Сергеевна», — протягивает ладонь. «Если не ошибаюсь, вы Даша?» «Все верно. Я личный помощник Ильи Андреевича». Ответным действием скрепляю наше знакомство. «Как серьезно! Илья Андреевич!» — цокает, закатывая глаза. «Настоящий руководитель, да?» — треплет босса за щеку. «Мам!» — мужчина делает попытку отмахнуться, но женщине плевать на его протест. «Что, мам? Ты настолько редко появляешься дома, что я использую любую возможность, чтобы пообниматься. Пока единственный, кто сам требует ласки и поцелуев, — это Кирюша. Но скоро и он вырастет, оставив бабушку без минуток нежности. Я уже с Оксаночкой провела беседу. Нам нужен второй внук, который будет податливым и в силу возраста не сможет вырваться из моих объятий. А там, надеюсь, и ты нас порадуешь». «Мам, порадуешь же? Хоть когда-нибудь?» Чувствую себя неуютно, потому что от тона матери босса даже у меня сердце ухает куда-то в пятки. Будто вопрос адресован мне, а не смущенному сыну. «Обязательно». Целует ее руку. «Только давай поговорим об этом завтра, ладно?» «Ладно. Наслаждайтесь. Дашенька, вы в особенности». Меня одаривают нежнейшей из улыбок, от которой становится тепло. А через 10 минут, после третьего звонка, начинается представление, и я уплываю в мир фантастических голосов, забывая обо всем.